Житие преподобных Феодора и Павла Ростовских. Память 22 октября, 4 ноября. Преподобные Феодор и Павел Ростовские основали в XIV веке на реке Устье, недалеко от Ростова, обитель во имя святых мучеников Бориса и Глеба. Первым на место будущего монастыря пришел из Новгородской области инок Феодор, неизвестно, где родившийся и где принявший пострижение. По дороге, ведущей из Каргополя из Белоозера в Ростов и Москву, он остановился в темном лесу при реке Устье, в верстах в 17 от Ростова. Поставив себе в лесу шалаш из древесных ветвей, он остался здесь на жительство. У проезжей дороги на дереве он повесил сделанный из древесной коры кузов. И прохожие, и проезжие, догадываясь, что тут живет пустынник, стали класть в него то хлеб, то овощи и другую милостыню. Пустынник, неведомый никем, тайно вынимал милостыню и делил ее с нищей братьей. Проведавшие о сём из многих селений стали приходить к пустыннику за милостыней, и он делился всем, что находил в подвешенном кузове. Спустя 3 года пришел к нему Павел и стал делить с ним пустынническую жизнь. При великом князе Дмитрии Иоанновиче и митрополите Алексии, когда в Ростове княжил Константин III Васильевич, а святительскую кафедру занимал Игнатий III, преподобный Сергий приходил на родину свою в Ростов. Это было в 1363 году, когда князя Константина надлежало мирить с новым великим князем Дмитрием, и святое дело примирения было совершено с успехом. Пустынножители Феодор и Павел сочли за святое дело обратиться за духовным советом к великому пустынножителю. Они просили его осмотреть место для новой пустынной обители и благословить его. Сергий обошел с ними лесную пустыню и на реке Устье, где ныне стоит храм обители, указал строить церковь во имя святых мучеников Бориса и Глеба и сказал пустынникам: «Призрит Господь Бог и Пречистая Богородица на место сие, и великие страстотерпцы Христовы в помощь вам будут. И сие место весьма обстроится, и в будущие времена превозносимо будет наряду с большими лаврами». Дав пустынникам мир и благословение, преподобный Сергий отправился в обратный путь. Князь Константин и епископ Игнатий с любовью дозволили строить новую обитель. Одушевленные словами святого подвижника, которого все уважали, пустынники начали рубить лес, чтобы очистить место для храма и обители, и скоро увидели подтверждение словам Сергия. Однажды, во время отдохновения от трудов, в тонком сне явились Феодору и Павлу 2 светлых воина, вооруженные и украшенные царскими багряницами, и сказали: «Трудитесь на 7 месте». Бог и Пречистая Богородица не оставят места сего, и мы неотступно будем на 7 месте на помощь вам и тем, кто после вас будут устраивать место сие». Преподобные припали к ногам их и спросили, кто они. Но воины вдруг стали невидимы, только слышен был голос, называвший одного Романом, а другого Давидом. Имена Романа и Давида — имена Бориса и Глеба, данные им при святом крещении. После того они с новым рвением стали трудиться и подвязаться над устроением места. И начали собираться к ним братья и мирские люди, плотники, на помощь делу. В скором времени братья умножилось, и все стали умолять Феодора, чтобы он был им игуменом. Так и совершилось. В скором времени обитель эта стала известной в окрестностях Ростова, и к празднику святых страстотерпцев собирались в нее многие богомольцы. Вместе с ними из близлежащих городов и селений приезжали в монастырь купцы и производили торговлю, платя монастырю на свечи, ладан и церковное вино. Многие вельможи из Ростовской области стали завещать, чтобы их погребли в Борисоглебской обители, и дарствовать ей напоминовение души вотчины своей, села, деревни и пашни. Благодаря этому усилились средства монастыря, и преподобный Феодор еще более стал трудиться над его устройством и собиранием братьев. Он воздвиг для общей соборной молитвы теплую церковь Благовещения Пресвятой Богородицы. Много лет милостью Божией, заступлением Пресвятой Богородицы и помощью Христовых страстотерпцев Бориса и Глеба подвязался преподобный Феодор в устроении обители. Он воздвиг церкви, поставил келии, все устроив по монастырскому чину. Приобрел монастырю нивы и пашни, устроил на службу обители много людей и приобрел довольно скота. Блаженный Феодор, достигнув старости, желал подвязаться в безмолвии. Поручив Борисоглебскую обитель спутнику своему Павлу, он с двумя учениками отправился на Кубинское озеро. Там нашел он место, называемое Святая Лука, и поставил келью. Узнали об этом окрестные жители, еще не просвещенные тогда инородцы чудского племени, и изгнали оттуда преподобного труженика. Перейдя на другой берег Белого озера, он прошел по глухим местам на реку Ковжу и при устье ее положил основать обитель святого Николая. Он отправился в Москву к удельному князю Андрею Дмитриевичу, сыну Донского, в области которого находилось выбранное им место, и попросил уступить оное под монастырь. Князь не только дал место, но снабдил будущую обитель разными угодьями. Возвращаясь из Москвы, преподобный Феодор убедил Павла принять на себя сан игумена Борисоглебской обители, и потом удалился на Ковжу, чтобы создать здесь новый монастырь. При впадении реки Ковжи в Белое озеро, в 40 верстах от нынешнего Белоозерска, построил он храм во имя чудотворца Николая, а потом возводил и монастырские постройки. Узнав о трудах преподобного, окрестные православные жители стали стекаться к старцу за благословением, а иные и для того, чтобы принять иноческое пострижение. Старец Феодор принимал всех с радостью. Устроив монастырь, преподобный Феодор поставил в нем игумена, а сам, получив откровение о скорой кончине, возвратился в Борисоглебскую обитель. И все духовно и телесно веселились и благодарили Бога и Пресвятую Богородицу за успех трудов старца. Преподобный Феодор распорядился, чтобы Никольский монастырь был присоединен к Борисоглебскому, и чтобы брат его, игумен Павел, руководил им. После всех сил подвигов и распоряжений, через недолгое время преподобный основатель Борисоглебского монастыря почил с миром 22 октября 1409 года. Преподобный игумен Павел с братьею оплакали усопшего и с честью погребли тело его. После кончины Феодора оставшийся в живых сотрудник его Павел еще более стал трудиться и пищись обоих монастырях, но, прожив после того недолго, в добром исповедании отошел к Господу. И Борисоглебская обитель установила совершать его память в один день с памятью первоначальника своего Феодора. Пророческие слова преподобного Сергия, благословившего основание Борисоглебского монастыря и предрекшего его расширение, сбылись в точности. После смерти основателей, преподобных Феодора и Павла, преемники их, борисоглебские игумены, продолжали усердно заботиться о благе монастыря, который постепенно стал приобретать широкую известность.